Не станет, нельзя опаздывать к нему. Багаж пути носильщик нанят, еще мгновение и канет все наше прошлое во тьму. Минутной стрелкой сердце ранит, разлуки час, прощальный час. Московский скорый ждать не станет. А море манит, море тянет. Приди сюда в последний раз, чтоб снова, как прежде, без мысли. Что столица поможет высохнуть слезам, пора с небес уже спуститься, с Иваном Палычем проститься и отправляться на вокзал. Чтоб в незаконченном романе начать еще одну главу. Экспресс не терпит опозданий.